Сегодня разговаривал по телефону с нашей милой Джанет и узнал, что приехал Бубнов, что она еще с ним не разговаривала и ничего не знает, что мой материал смотрели на Мосфильме Кузаков, Фролов и еще кто-то, забыл. Примечание. Бубнов, актер, участник съемочной группы фильма Юткевича «Великий воин Албании Скандербег». Кузаков, Фролов, лица, представлявшие на просмотре руководство кинематографии. И что им он очень понравился. Выяснилось, что в моем первом плане лезет парик, и что его, по-видимому, придется переснимать. Это нетрудно. Что Бубнов привез материал, но еще никто не видел. Джанет говорит, что вы там пробудете до 10 января. Бедненький. Значит, Новый год будете встречать в этой холодной Ялте, вдали от всего света и от семьи. Сочувствую вам. Там есть традиционные молочницы, с которыми встречают Новый год все забытые Богом актеры Мосфильма. Вероятно, вам придется с ними встречать. Колотозов сдал Дзержинского, якобы очень удачно. Худсовет Мосфильма доволен. Здесь ходят слухи, что Ленинграду и, главным образом, Файнцимеру отдают овод для постановки, но пока еще он сценарий в работе. Примечание. Александр Михайлович Файнцимер, кинорежиссер. Сценарий только делается, я, конечно, трепещу, замирая с присущей мне интуицией и самомнением, считая, что кардинала Монтанелли должен играть я и никто другой. Но это, конечно, еще большой вопрос, хотя все актеры уже считают это чуть ли не свершившимся фактом. Позвонил сейчас Елене Михайловне, хотел спросить у нее новости о вас, но дома нет. По-видимому, она еще в театре. Сейчас только 10:30 вечера. В ночь под Новый год всей душой буду с вами, подниму бокал за нашу картину. И вы там поднимите, все будет хорошо. Я верю и в вас, и в Албанию. Ура! Нас еще наградят албанскими орденами, вот только трудно с Харавой. Ну и это пройдет, жму вашу руку. Весь с вами и с моими боевыми товарищами, очень одинокий и скучающий Вертинский. 9 января 1953 года. Дорогой Сергей Осипович, пишу вам это, вероятно, последнее письмо, потому что ощущаю непреодолимую потребность общения с вами, режиссером и создателем моей картины, которая в данное время является единственным светлым пятном на фоне моих неурядиц и огорчений. В сущности, у меня ничего нет. По линии моего искусства одни неприятности. Единственный громоотвод — это работа по фильму. Она, как форточка, открытая в душной комнате, дает мне глоток свежего воздуха. Что касается меня, то как будто все ясно. Осталась последняя сцена, и все. Но меня глубоко волнует и интересует судьба всей картины. Что вы сняли? Как подвигается работа? Есть ли удачи или неудачи? В общем, во всем этом я кровно заинтересован. Жаль, что вы мне не пишете, но ничего, по приезде я все узнаю. У нас в Москве последняя новость, выход на экраны Садко. У этой картины странная судьба. Наверху она, по-видимому, не понравилась, так говорят, а внизу, то есть у публики, она имеет сумасшедший успех. Билетов нельзя достать уже пятый день. Пресса, в общем, благожелательная, кроме правды, говорят, такова директива сверху. Мою жену Лильку хвалят все, кроме Катаева, в правде. Она это все, конечно, ужасно переживает, хотя она ни в чем не виновата, потому что сыграла хорошо и потому что Птушко штукарь, актеров не любит и никто ими не занимается, поэтому получился разнобой. Каждый играет как хочет, все же картина в общем неплоха. Успех у нее грандиозный. Я жду вашего приезда и волнуюсь. 20-го я должен отсняться. Не задерживайтесь, дорогой, а то меня угонят куда-нибудь. Я часто думаю о моих товарищах и сочувствую вашим мукам в Ялте. Передайте привет всем, крепко жму вашу руку, посылаю вам рецензию Литгазеты. В остальных тоже неплохо. У нас морозы, а у вас... Всего наилучшего. Ваш Вертинский. Вертинский Льву Никулину. Ростов-на-Дону, 6 апреля 1951 года. Старый дружище, спешу тебя поздравить. Наконец-то ты написал настоящую вещь.